Проружка, разве нет?» «Конечно», — кивнула я. «Жалоба может быть и единственной. Далеко ведь не каждый будет свои новенькие брюлики об пол швырять и каблуками давить. Да и царапать столь дорогие игрушки тоже не решится. Может быть, поэтому и жалоб нет? Ходят люди в стразиках и даже не подозревают, что цена этим стразикам – рубль с копейкой». Олег Васильевич, потрясенный моими скромными познаниями, уставился на меня, не находя ответа. «Так вы, Танечка, считаете, что у нас стразы на потоке стоят?» Я кивнула. На потоке или не на потоке, но то, что частенько гражданам подсовывают очаровательную бижутерию, вполне было возможно. «Ну, и как, по-вашему, это может происходить?» – поинтересовался он. Я пожала плечами. Ему было, по-моему, лучше знать, как это происходит. Я невинно улыбнулась, поскольку, если меня и интересовал процесс оболванивания не очень честных наших новоришей, которые, собственно, за что борются, на то и напарываются, то лишь в связи с личностью убитого Полянова. Я искала тропинку, по которой можно было подобраться к интересующему меня лицу, не спугнув Лапина. А это было отнюдь нелегким делом. Лапин отличался увертливостью ужа, и я знала, что внутри он уже насторожен, а значит, готов отразить любую атаку. Эта его настороженность еще больше убеждала меня в том, что он, если не прямо, то косвенно имел отношение к смерти Михаила Полянова. Собственно, во мне эта уверенность крепла и мужала, но от нее проку было мало. Нужны были улики, а ими пока я не располагала. Я улыбнулась. «Ладно, постараюсь изобразить глупенькую кокетливую дамочку. Может, при ближайшем знакомстве он расколется?» И хотя мысль о ближайшем знакомстве с Лапиным повергла меня в отчаяние, я милостиво разрешила ему проводить меня до дома и даже поцеловать на прощание. Я содрогнулась от отвращения, поскольку после поцелуя Олег Васильевич, как мне показалось, слегка позволил себе расслабиться и довольно игриво предложил встретиться на следующий день. Дома я первым делом бросилась в ванную, где с помощью душа липкие лапинские объятия были тщательно смыты. Расслабилась я только в кресле с чашечкой кофе. Число загадок, столпившихся прямо перед моим носом, заставляло мою голову, невзирая на жару и усталость, находиться в постоянном напряжении. Загадка номер один гласила: «Почему Чернецов ничего не знал о том, что Полянов устроился в его фирму?» Или Чернецов прикидывается, что говорит о том, что ему необходимо скрыть от моих глаз нескромных некую тайну? Или Генка устраивал Михаила по иным каналам? Или... Я подпрыгнула. «Ну, предположим, тебе говорят, что ты можешь обратиться к имя РЭК по поводу неплохой денежной работы. Ты приходишь, имя РЭК отсутствует. Но когда сегодня я пришла к Чернецову, который отсутствовал, к кому меня направили? К господину Лапину, вестимо. Это я такая наглая и дошлая девица, что мне только Чернецова вынь да положь. А Михаил Полянов, похоже, наглостью не обладал. Плюс к этому, может быть, он вообще вздохнул с облегчением, что можно устроиться на работу, минуя человека, которому принадлежит твоя возлюбленная. Ну вот, Танечка, умница ты у меня. И невзирая на Исару, а как здорово соображаешь-то. Как головка у тебя неплохо работает. И как же это никто тебя по достоинству не ценит. Алмаз ты мой неограненный. Так, значит, у меня опять Лапин перед очами. Возник, улыбается и не подозревает, бедняжечка, сколь много во мне коварства.